На улицу Пегаль они приехали в тот момент, когда новенькая исполняла свой номер. Едва они переступили порог, к ним подошел Фред. «Порядок?» Мегре кивнув подтвердил, и несколько минут спустя на их столик, словно случайно столик номер 6, поставили ведерко с шампанским. Черное платье медленно скользило по молочно-белому телу девицы, которая робко смотрела на них, не решаясь обнажить живот. Наконец, раздевшись догола, она, как и накануне вечером, прикрылась обеими руками. Но потом, уж не подстроил ли это Фред, когда прожектор должен был погаснуть, а зал погрузиться в темноту, произошло непредвиденное. Прожектор продолжал гореть. Бедняжка растерялась и лишь после длительной паузы решилась убежать в кухню, показав белый круглый зад. Немногочисленные посетители покатились со смеху. Мегре подумал, что Лапуэн тоже смеется. Но когда взглянул на инспектора, тот плакал горячими слезами. — Простите, шеф, — пробормотал он, — я не должен был. Глупо, знаю, но я любил ее, поверьте. Утром, проснувшись, Лапуэн чуть не сгорел со стыда. Он не помнил, как добрался домой. Его сестра с веселым видом, вследствие наставления Мегре, бросила ему, открывая шторы. — Ну и ну! Значит, теперь комиссар укладывает тебя в постель. Этой ночью Лапуэнт похоронил свою первую любовь и впервые в жизни убил человека. Что ж до Ланьона, то его забыли снять с поста, и он все еще дрожал от холода у лестницы на площади Константена Пикера. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2001 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.